Глава пятая. Мистер Квестинг повержен во второй раз. Последующие дни обошлись без происшествий, и жизнь Вайата Тапу, наконец, потекла по привычному распорядку. Полковник Клэр буквально с ног сбился, натаскивая своих бравых ополченцев. Его жена и дочь, обремененные сверх всякой меры новыми почетными обязанностями, которые сами на себя и взвалили, без устали хлопотали по дому. Гаунд, следуя наставлениям доктора Окрингтона, в предписанные часы нежил ногу в грязевых ваннах, совершал променад и начал трудиться над книгой. Дайкон, не покладая рук, систематизировал старые письма и программки, которые предполагалось использовать при написании автобиографии. К тому же по утрам и вечерам Гаунд в течение 2 часов надиктовывал ему свои бесценные воспоминания, ожидая получить готовый отпечатанный текст уже на следующее утро. Доктор Окрингтон, стоически уединившись в своей комнате, разгадывал тайны сравнительной анатомии. В среду он возвестил, что собирается на недельку уехать, а в ответ на наивный вопрос миссис Клэр, с чем связан его отъезд, брякнул, что лучше бы им всем тут передохнуть, и был таков. Колли, который в годы Первой мировой войны был связистом, оправившись от потрясения, вызванного знакомством с Саймоном, теперь охотно помогал парню осваивать азбуку Морзе и проводил уйму времени в его келье. Сам Саймон относился к Гаунту с угрюмой настороженностью. Встреч с актером он по возможности избегал, а когда им все-таки доводилось сталкиваться лицом к лицу, юноша держался подчеркнуто вызывающе. Не желая прослыть угрюмым молчуном, он вопрошал, например: «На кой черт вообще сдался этот театр?» А в ответ на естественную пылкую реплику Гаунта о необходимости этого наиважнейшего из искусств, тут же самым невинным видом интересовался ценой на билеты. Получив эти сведения, Саймон заявлял, что на такие деньги бедная семья может прожить целую неделю. В подобные дни Гаунт становился вспыльчивым и раздражительным. Все у него валилось из рук, а нога ныла пуще прежнего. Вот, например, какая перепалка разразилась между ними в один прекрасный день. — Всему виной ваш профессиональный эгоизм, — проревел Саймон. — Не должны актеры получать такую чертову уйму денег. По-моему, всем нужно платить поровну, пусть меньше, но зато всем. — Это включая монтеров и осветителей? — спросил Гаунд, трясясь от ярости. — Простых рабочих? Всякую пьянь? Разумеется. — Тогда содержание вашего приятеля Колли станет мне уже не по карману? — По-моему, он и так зря старается, — фыркнул Саймон, а Гаунд, не найдя что ответить, зашагал прочь вне себя от злости. Судя по всему, Саймон передал содержание этой беседы Колли, а последний счел необходимым заступиться за приятеля перед своим патроном. — Не обращайте на него внимания, — сэр, — сказал он, растирая актеру больную ногу. — Он славный парнишка, хотя и взбалмошный, без царя в голове, но и малость отравлен коммунистическими взглядами. На самом-то деле это Квестинг воду баламутит. — Хамское отродье! — Это твой Саймон, — отмахнулся Гаунд. — Кстати, что там Квестинг все время болтает, будто вот-вот станет здесь хозяином? — Увы, он и в самом деле может наложить лапу на этот пансион, — вздохнул Колли. — Саймон убежден, что полковник перед ним в долгу по самые уши. Расплатиться ему нечем, поэтому Квестинг может всех их прогнать, а дом пустить с молотка. Вот почему Саймон ополчился на всех, кто имеет хоть маломальское отношение к любому бизнесу. Да, но странный он. Я не раз говорил с ним. Он рассказал мне, как подцапался с вами. Я ему ответил, что прослужил у вас без малого 10 лет и съел с вами не один пуд соли. Сказал, что на первых порах вы вообще перебивались с хлеба на воду. Да и сейчас, конечно. Хоть вы зарабатываете прилично, но кто знает, долго ли это продлится. Что ты хочешь этим сказать, черт побери? Все мы ходим под Богом, сэр. Как-никак возраст уж дает себя знать. Ну да ладно, главное, квестинг он просто на дух не переносит. Считает исчадие мада источником всех их бед. По его словам, Смиту кое-что известно про Крестинга, потому тот пытался отправить беднягу под колеса поезда. Все, сэр, 15 минут вашей ноге достаточно. Черт побери! Ты с меня чуть шкуру не содрал. Ничего, жить будете. Невозмутимо откликнулся Коли. Набросив на хозяина одеяло, он отправился в соседнюю комнату мыть руки. Он очень болезненно все воспринимает, наш Саймон. Молодо, зелено, да и поведение Квестинга с мисс Барбарой тоже подливает масло в огонь. Дайкон, печатавший на машинке, мигом навострил уши и приостановился. — А в чем дело? — встрепенулся Гаунт. — А вы что, не знаете, сэр? Бедняжка здорово от него натерпелась. — Ну, что я тебе говорил, Дайкон? — вопросил Гаунт. — Девушка-то довольно привлекательная. Как ни в чем не бывало, — продолжил Колли, появляясь в дверях. — Да и умом не обделена. — Словом, думается мне, Квестинг вынашивает планы, как бы избавившись от остальных прихлебателей и дармоедов, оставить ее здесь. — Господи, как это низко! — не выдержал Дайкон. — Просто омерзительно. — Вы правы, мистер Белл. Да и юный Сим того же мнения. Он ж все продумал. Квестинг прикинется благодетелем и предложит позаботиться о стариках, если только мисс Барбара согласится на его условия. Ха! История старая, как мир. Закладная на дом и все такое. Злодей преследует юную деву. Остается только избавиться от юнца и, как мы говорим, во сне... — Сэр, дело в шляпе. Эх, люблю я наши старые постановки. Имеется в виду комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь». — Что ты стал болтлив на старости лет? — усмехнулся Гаунт. — Вы правы, сэр, но вы уж меня простите. После общения с юным мистером Клэром во мне пробудился бунтарский дух. Я сказал, что он не беспокоился за сестру. Видно же, что он этого пердуна терпеть не может. Так я ему и сказал, извиняюсь за выражение. Извиняю. И разрешаю отчалить, я хочу поработать. Благодарю вас, сэр. Чинно склонился Колли и вышел. Вероятно, он был бы весьма польщен, узнав, насколько оправдаются его предположения насчет Барбары. В тот же самый вечер, в четверг, за 9 дней до предстоящего концерта у Маури, Квестинг решил, что настала пора решительных действий. Он выбрал момент, когда Барбара, набросив поверх старенького купальника макинтош, отправилась поплавать в теплом озере. Миссис Клэр родила Барбару довольно поздно, и поэтому воспитывала дочь в викторианских традициях. Сама она выросла в эпоху, когда женщины окунались в море едва ли не в рыцарских доспехах. Поэтому мысль о том, что Барбара, сбросив тяжелое одеяние, останется в одном лишь купальном костюме, самым закрытым, длинным и консервативным, который только удалось отыскать в гарпуне, приводил ее в ужас. Лишь однажды Барбара попыталась хоть как-то изменить эту традицию. Вдохновившись фотоснимками из какого-то довоенного журнала, на которых были изображены полуобнаженные красотки на пляже в Лидо, она принялась мечтать о загаре и о том, как неспешно и даже обольстительно прогуляется к озеру без уродливого макинтоша. При виде лоснящихся ногих тел, ярко накрашенных губ и размалеванных глаз, миссис Клэр сперва побледнела, потом побагровела. — Да, такое случается, — пробормотала она, с трудом подбирая слова. — Конечно, Будь это прилично, ей девушке, фотографу никогда бы не удалось их уговорить сняться в таком виде. Но ведь ты у нас хорошо воспитана и не станешь им уподобляться. Но, мамочка, Барбара! Строго оборвала дочь миссис Клэр тоном, зарезервированным для таких особых случаев. Когда-нибудь ты поймешь, что они все в нашем мире равны. И есть в нем люди, которые живут по своим, только для них писанным законам. Люди эти, как правило, очень богатые, и нам никогда не удастся встать с ними вровень. Она чмокнула дочь в щеку, а Барбара с тех пор не вылезала из макинтоша. В этот же день, о котором идет речь, мистер Квестинг, не желая светиться возле дома, заранее отправился на озеро, прихватив шезлонг. Там он и присел возле купальни под сенью развесистой мануки, коротая время с сигарой. Заметив приближающуюся Барбару, он отбросил сигару в кусты и встал навстречу девушке. — Ну, надо же! — закудахтал он. — Какая встреча! Как дела, малышка? Барбара плотнее запахнула макинтош и твердым голосом заявила, что у нее все замечательно. — Вот ты чудесно расплылся, мистер Квестинг. Замечательно, значит? Да вот молодчина! Он весело расхохотался и проворно шмыгнул в сторону, преградив Барбаре путь к купанию. — Куда ты так спешишь? — А? — игриво спросил он. — Успеешь еще наплаваться. Как насчет того, чтобы перекинуться парой-тройкой словечек? Барбара смерила его брезгливым взглядом. Что за пакость еще замыслил этот тип? После той самой злополучной сцены, когда бедняга Смит чуть не расстался с жизнью, ей ни разу не приходилось общаться с Квестингом с глазу на глаз, чему она была несказанно рада. Впрочем, после вечерней прогулки с Гаунтом девушка вообще мало что вокруг замечала. Она была целиком во власти охватившей ее наивной любовной страсти, той младенческой болезни, которая, случаясь в более зрелом возрасте, протекает особенно тяжело. Со времени их незабываемой встречи Барбара почти не общалась с Гаунтом. Она была настолько признательна ему за мимолетные мгновенные восторги и при этом настолько уверена, что подобному больше не суждено повториться, что уже и не искала повторного общения. Ей было достаточно видеть своего кумира и слышать слова приветствия. Квестинга же она попросту выбросила из головы, поэтому нежданная встреча не только раздосадовала, но и удивила ее. — Что вам от меня нужно, мистер Квестинг? — Ах, о чем мне только не хотелось бы побеседовать с нашей юной мисс Бабс, — многозначительно произнес мистер Квестинг. — Всего сразу и не расскажешь. — Но... Может быть, вы мне позволите, как-никак я шла купаться? — Господи, ну что за спешка? — всплеснул руками мистер Квестинг. — Повремени чуток. Одну секундочку. Озеро ведь не остынет? — Позагорай сначала. Загар был бы тебе к лицу, Бабс, бронзовый или золотистый, прелесть. Боюсь, что я... — Послушай, Бабс, — многозначительно произнес мистер Квестинг. — У меня и в самом деле к тебе серьезный разговор, и нечего строить из себя недотрогу. Я ведь, в конце концов, не пристаю к тебе. Не то чтобы мне это было не по нутру, но я прекрасно знаю, что ты у нас девушка скромная, воспитанная по старинке, я все это отлично понимаю. Барбара ошеломленно смотрела на него широко раскрытыми глазами. — Там, за кустом, я поставил шезлонг. — продолжил мистер Квестинг. — Посиди немножко. Тем более, что мне удобнее вести разговор стоя. И не ерепенься, никто тебя не съест. Надеюсь, то, что ты сейчас услышишь, тебя порадует. Предложение впрямь не только заманчивое, но и вполне здравое, если хоть на минутку задуматься. Барбара беспомощно оглянулась. Ее мать как раз вышла на веранду. В любой миг она может вскинуть голову и увидеть свою дочь, которая вместо того, чтобы плескаться в теплом озерке, общается тет-а-тет с мистером Квестингом. Вряд ли она одобрит такое общение. Однако выхода не было. Квестинг по-прежнему преграждал ей путь и, судя по всему, не собирался менять своих планов. Что ж, была не была, Барбара решительно обогнула куст мануки и уселась в шезлонг. Мистер Квестинг, прошествовав следом, возвышался над ней, благоухая мылом, сигарами и туалетной водой. — Вот и славно! — ухмыльнулся он, потирая руки. — Покурить не хочешь? Нет? Ну, ладно. Послушай, малышка, я человек практичный и привык сразу брать быка за рога, о чем бы ни шла речь, о деле или об удовольствии. Мое предложение касается и того, и другого, однако сперва мне хотелось бы прояснить кое-какие недоразумения. Я не знаю, насколько ты посвящена в отношения, которые сложились между мной и твоим папашей. Он приумолк, а встревоженная Барбара быстро затараторила. — Я ничего не знаю, совсем ничего. Папа никогда не посвящает нас в свои дела. — Вот как? Ну, надо же! — Старомодный у тебя папаша, ничего не скажешь. — Ну что ж, поскольку тебе, милочка, вряд ли интересны наши дела, утомлять тебя излишними подробностями я не стану. Речь идет все же вот о чем. Небрежно махнул рукой мистер Квестинг. — Самое главное состоит в том, что твой разлюбезный папаня задолжал мне кучу денег. — Оказалось, что еще 5 лет назад, по приезде в Айатапу, мистер Квестинг намеревался избавиться здесь от застарелого радикулита. Он одолжил полковнику Клэру 1000 фунтов под довольно скромный процент, а в качестве залога получил расписку на дом, землю и грязевые источники. Полковник и процент-то выплачивал неаккуратно. А потом подошел срок основного платежа. Мистер Квестинг щедро рассвечивал повествование игривыми намеками. Он ведь вовсе не собирался закручивать гайки, нет, упаси Боже, в конце концов, каждому нужно давать шанс. Потонув в потоке банальности и шаблонов, Барбара наконец поняла, куда клонит мистер Квестинг. — Нет! — в ужасе выкрикнула она. — Нет, ни за что! Пожалуйста, прекратите! — Постой, детка, не заводись! — Ты неверно меня поняла? — Я же просто предлагаю тебе выйти за меня замуж, бабс! — Да, я поняла, но я не могу! — в отчаянии воскликнула девушка. — Пожалуйста, оставьте меня в покое! — Послушай, но я ведь тебе вовсе не сделку предлагаю, — сказал Квестинг. — Если бы Барбара осмелилась приподнять голову, то она увидела бы, как он переменился в лице. — Сказать по правде, малышка, я в тебя влюбился, — продолжал он, — сам даже не знаю, как это вышло. Я ведь люблю вертлявеньких и бойких, а ты извини за откровенность. Святая простота, да еще и ходишь вечно в таком неряшливом шматье. Впрочем, может, я именно на это и клюнул? Кто знает? Стоп! Не перебивай меня. У меня еще не поехала крыша, и я отлично знаю, что не могу рассчитывать на взаимность. Я бы не стал делать тебе это предложение, не будучи уверен в том, что ты способна с моей помощью сделать из этой дыры конфетку. Я понимаю, что припер тебя к стенке, тебе трудно отказаться, но я и вправду знаю, как позаботиться о твоих стариках. Я подобрал им подходящее местечко. Мистер Квестинг перевел дух, потом вдруг выпалил. — Я хочу тебя, детка. Для бедной Барбары весь этот нескончаемый и путанный монолог представлялся кошмарным сном. Усилием воли заставив себя поднять глаза и увидев перед собою этого бледного, облаченного в светло-голубой костюм человека с наметившимся брюшком и водянистыми глазами, жадно впившимися в нее, Барбара могла думать лишь об одном — как бы вырваться. «Я не имею права отказать ему, я должна убежать!» — такие мысли беспорядочно роились у нее в голове. Заметив, что дорогой хронометр Квестинга на массивной цепочке уже раскачивается у нее под самым носом, Барбара поспешно вскочила, но не успела даже отпрянуть в сторону, как молниеносно взметнувшиеся паучьи лапки мистера Квестинга цепко ухватили ее. В течение последующих мгновений сознание девушки воспринимало только его шумное, почти громоподобное дыхание. Затем, сложив локти вместе, она пыталась отпихнуть своего ухажера, но тот навалился на нее всей тушей, жадно ища слюнявым ртом ее губы. Судорожно дернувшись в сторону, Барбара споткнулась о ножку шезлонга, опрокинула его навзничь, больно ударилась ногой и вскрикнула. — Вот эту сцену и застали подоспевшие Саймон и Дайкон. Гаунт возвестил, что работать больше не собирается, и Дайкон, освободившись от обязанностей, решил прогуляться к пику Ранги. Ему захотелось своими глазами взглянуть на переезд и мост, где чуть было не расстался с жизнью Смит. Завидев Саймона, Дайкон спросил, не укажет ли тот ему кратчайший путь. И Саймон неожиданно для себя вызвался проводить молодого человека. Вот как случилось, что оба они оказались на тропинке, тянувшейся мимо озера и источников. Они отошли совсем недалеко, когда внимание их привлек какой-то шум и последовавший крик. Не теряя времени, оба поспешили на крик и застали барахтающуюся Барбару в пылких объятиях мистера Квестинга. Истинный продукт цивилизованного общества. Дайкон был чрезвычайно благовоспитанным молодым человеком. Однако он принадлежал к поколению, отличавшемуся несколько вывихнутыми взглядами на жизнь. С необычайной легкостью, например, он воспринимал скандалы, стычки и перепалки, приученные наблюдать подобные вспышки эмоций за годы служения Гаунту. Ему бы и в голову не пришло, что какая-либо женщина из круга Гаунта и его друзей вдруг стала жертвой навязчивых ухаживаний Квестинга или ему подобных. Нет, любая из них с легкостью отшутилась бы или, в крайнем случае, согласилась отобедать или отужинать со своим не в меру страстным и пылким воздыхателем. Вот почему, завидев Барбару в объятиях Квестинга, молодой человек прежде всего смутился и смешался. Однако уже в следующую секунду он внутренне поразился, ощутив небывалую злость. Барбара, между тем, выскользнув из онемевших пальцев мистера Квестинга, не чуя под собою ног, кинулась к брату. В отличие от Дайкона, Саймон свое воспитание получил главным образом на улице. Однако и он повел себя с необычайной выдержкой и даже достоинством. Обняв сестру за плечи, он свирепо спросил, «Чем вы тут занимаетесь?» Не услышав ответа, Саймон сказал, «Хорошо, я с ним разберусь. Твое дело, сторона». «Эй!» — озабоченно воскликнул мистер Квестинг. «Что ты там замышляешь?» «Ничего не случилось, Сим», — засуетилась Барбара. «Честное слово, он меня не тронул». Саймон обернулся через плечо и выразительно посмотрел на Дайкона. — Позаботьтесь о ней. — Хорошо, — процедил он. — Разумеется, — пообещал Дайкон, не слишком представляя, что от него требуется. Саймон мягко подтолкнул упирающуюся сестру к Дайкону. — Чтоб я сдох! — взревел мистер Квестинг. — Ты-то чего окрысился? В этой чертовой дыре и шагу ступить нельзя, чтобы тебя тут же не облепили, как мухи. Ты совсем спятил? Мы тут с Барбарой мирно беседуем, а ты разорался, как будто ее насилуют или режут. — Пошел ты в задницу! — коротко бросил ему Саймон. Квестинг судорожно сглотнул и ошарашенно замолчал, словно язык прикусил. — А ты, Барби, вали отсюда! — «Да, вам лучше уйти», — сказал Дайкон, осознав, наконец, что от него требовалось. «Барбара», — что-то тихо сказала Саймону, ее брат, недобро усмехнувшись, проговорил, «Ладно, ладно, ты не волнуйся». Дайкон с Барбарой зашагали прочь, оставив Саймона и Квестинга испепелять друг друга свирепыми взглядами, словно петухи перед дракой. Дайкон чуть подстал. Барбара шагала почти бегом, плотно запахнув пол макинтоша. Они отмахали уже приличное расстояние, когда Дайкон заметил, что плечи девушки дрожат. Убежденный, что Барбара хочет поскорее скрыться от глаз у себя в комнате, он, тем не менее, сомневался, стоит ли оставлять ее одну. Тем временем они уже приблизились к дому. Миссис Клэр и полковник расставляли на веранде шезлонги. Барбара резко остановилась и обернулась. Ее лицо распухло от слез. — Не хочу им показываться в таком виде, — прошептала она. — Давайте обойдем вокруг. Они свернули на тропинку, огибавшую источники. От веранды их скрывали заросли кустарника. Примерно на полпути Барбара замедлила шаг, присела на берег и, закрыв лицо ладонями, разрыдалась. — Прошу вас, успокойтесь, — сконфуженно произнес Дайкон, готовый провалиться сквозь землю. — Возьмите мой платок. — Хотите, я отвернусь? Отвернуться? Барбара с вымученной улыбкой взяла у него носовой платок. Дайкон присел рядом и участливо обнял ее за плечи. — Не стоит так расстраиваться, — попытался он ободрить девушку. — Дело-то выеденного яйца не стоит. Сущий пустяк. Это было так гадко. Чтоб он сдох, этот мерзавец, как он посмел вас огорчить. — Дело не только в этом, — всхлипнула Барбара. — Он держит нас в руках. — Значит, прав был Колли, — подумал Дайкон. Они в его власти. «Как я жалею, что папочка познакомился с ним!» — вскричала Барбара. «И ужасно боюсь, чтобы Сим не натворил глупости. Не представляю, что он там с ним делает. Когда Сим выходит из себя, он просто сатанеет. Господи!» — Барбара шумно высморкалась. «И за что нам только такое наказание?» И все как назло, выходит так, будто мы нарочно сговорились, чтобы закатывать дикие сцены на глазах у вас и мистера Гаунта, а он великодушно делает вид, будто ничего не замечает. Он вовсе не прикидывается. Ему и впрямь любопытно, когда у него на глазах кипят страсти, он это обожает, порой даже использует в своей работе. Помните, например, в «Джейн Эйр», когда Рочестер, сам не сознавая, что делает, медленно отламывает головки цветов со свадебного букета Джейн. — Еще бы! — вскинула голову Барбара. — Конечно, помню, жутковато, но очень красиво. Он перенял этот жест у пьянчушки-костюмерши, которая разобиделась на знаменитую актрису. Нет, нет, Гаунт умеет подмечать такие тонкости. — Да, — оживилась Барбара, — похоже, вам уже лучше. — Немного. — А вы очень добры, — сказала Барбара и посмотрела на Дайкона так, словно увидела его впервые. — Вам ведь, должно быть, до смерти надоели наши вечные дрязги. — Вам не из-за чего извиняться, — заверил ее Дайкон, — тем более, что до сих пор толку от меня было мало. — Отчего же? Вы так замечательно слушаете, — улыбнулась Барбара. — Я просто до безобразия осторожен, если можно так выразиться. — Как там все-таки Сим? — вздохнула девушка. — Вы ничего не слышите? — Мы уже слишком далеко, чтобы их услышать. Если, конечно, они не попытаются друг друга перекричать. А что вы рассчитываете услышать? Глухие удары? — Не знаю. — Ой, послушайте. — Да, — задумчиво произнес Дайкон несколько секунд спустя. Это и впрямь походило на глухой удар. Неужто мистеру Квестингу снова досталось на орехи? Второй раз за какие-то две недели? Боюсь, что Сим все-таки врезал ему. Посмотрите-ка. На дорожке появился мистер Квестинг, бережно прижимая к лицу носовой платок. Он медленно прошествовал по тропе, а когда поравнялся с молодыми людьми, они увидели, что его платок обогрен кровью. Ух ты, ему нос расквасили! — восхитился Дайкон. — Ну и дела. Он меня увидит, — всполошилась Барбара. — Надо бежать. Но было поздно. Мистер Квестинг заметил их. Все так же, не отрывая окровавленного платка от лица, он приблизился к ним почти вплотную и остановился. — Вот! Полюбуйтесь! — возопил он. — Вот к чему приводит душевная доброта. Я хотел как лучше, и вот что получил в награду. Вы совсем тут все с ума посходили. Не успеешь предложить дамочке выйти за тебя замуж, как на тебя набрасываются какие-то головорязы, и ты еще рад ноги унести. Нет, братцы, я с этим бардаком покончу. Извините, мистер Белл, что опять вас втянули в семейные дрязги. — Ничего страшного, мистер Квестинг, — вежливо ответил Дайкон. Мистер Квестинг неосторожно отнял от носа платок, и в ту же секунду на его рубашку одна с другой плюхнулись три крупные красные капли. — Дьявольщина! — выругался он, поспешно зажимая нос. — Послушай, бабс, — прогнусавил он сквозь платок, — у тебя еще есть время подумать, но поторапливайся, я начинаю завинчивать гайки. Дам полковнику срок до конца месяца, а потом пусть выметаются к чертовой матери. Жаль, свидетелей нет, а то я упек бы твоего драгоценного братца за решетку, бандюга чертов. Хватит с меня, баста, я сыт по горло вашей семейкой. Мистер Квестинг вытаращился поверх носового платка на Дайкона. — Еще раз извините, старина, вот увидите, в самое ближайшее время здесь все разительно переменится, а сейчас счастливо оставаться. Много воды утекло после завершения описываемых здесь событий. Но Дайкон, вспоминая первые две недели в Айататапу, вынужден был признать, что все его обитатели жили словно на пороховой бочке. В течение довольно продолжительного времени жизнь на курорте шла размеренно и спокойно, а потом, когда всем уже начинало казаться, что все изменилось к лучшему, следовал очередной взрыв, внезапно, как гром среди ясного неба. Правда, после угроз Квестинга Дайкон уж почти не верил в то, что Клэры вновь заживут по-старому. Уклончивое поведение полковника Клэра, его жалкий вид, все это неопровержимо свидетельствовало о том, что ультиматум ему предъявлен. Однажды Дайкон наткнулся на мисс Клэр. В тот миг, когда она, стоя на коленях перед запыленным чемоданом, разглядывала старые фотографии Эдварда, недоуменно тряся головой и бесцельно раскладывая их по стопкам. Перехватив взгляд Дайкона, она смущенно забормотала о том, что семейный уклад нужно сохранять всегда, куда бы ты ни переезжал. Барбара, увидевшая в Дайконе союзника, поведала ему, что взяла с Саймона обет молчания по поводу случившегося. Однако Квестинг, даже не поменяв рубашку, заперся в кабинете с полковником на целых полчаса и, без сомнения, изложил свою версию инцидента. Дайкон, в свою очередь, рассказал о стычке на озере Гаунту, но тут же пожалел о своем поступке. У актера разгорелись глаза. — Дьявольски интересно, — произнес он, потирая руки. — Прав я все-таки оказался насчет этой девушки. Не такая уж она и простушка, я ведь никогда не ошибаюсь. Да, верно, она ходит как бегемот, разговаривает как помешанная и гримасничает, как целая стая обезьян. Но это все из-за отсутствия опыта и уверенности в себе. Но основа у нее есть, жизненная закваска. Дайте мне закваску, пару живых глаз и свободное время, и я, подобно Пигмалиону, создам настоящую красоту. Он как Квестинг распалился. Квестинга в первую очередь интересует курорт. Дорогой мой Дайкон, ни один здравомыслящий мужчина ради нескольких луж грязи не женится на женщине, которая его не привлекает. Нет, говорю тебе, Барбара вовсе необычная девушка. Я ведь беседовал с ней, наблюдал за ней. Сам знаешь, я никогда не ошибаюсь. Помнишь ту девчонку в единороге? Тоже без образования и выучки, но ведь я сразу разглядел в ней недюжинный талант. С тех пор, сам знаешь, чуть помолчав, Гаун добавил, а что, может, попытаться? Занятно будет, Что попытаться, еле слышно, — выдавил Дайкон, борясь с нарастающей паникой. Что, если я сделаю Барбаре Клэр подарок? А, Дайкон, как назывался тот здоровенный магазин готового платья в Окленде возле отеля? Дурацкое такое название, не помнишь? Нет. Ай да Сара, вот как! К концерту Майи Барбара получит новое платье. Черное, разумеется. Это ведь проще простого. Только напиши им сразу. А лучше съезди в Гарпун и позвони, чтобы доставили платье завтрашним поездом. Я видел подходящее в витрине. Шерстяное, с блестками. Очень славное, оно и пойдет. Пусть заодно подберут подходящие туфли и перчатки, и чулки, если можно. Попробую уж как-нибудь выяснить ее размер. Да и белье, конечно. Представить страшно, что она носит. Я лично займусь ею, Дайкон. Потом отвезем ее к парикмахеру. Я буду стоять над ним и подсказывать, что делать. Я сам наложу ей макияж. Да, если в Саре не поверит, что ты мой секретарь, пусть свяжутся с отелем. Гаон самодовольно взглянул на молодого человека. Какой я все-таки ребенок, да, Дайкон? В том смысле, что получаю удовольствие от подобных забав? В голосе секретаря прозвучал лед. Но, сэр, это невозможно. Почему, черт побери? Как можно сравнивать Барбару Клэр с девчонкой из «Единорога»? А что, у той малышки тоже были способности, просто она была чересчур вульгарна. Барбара совсем не такая, — с волнением произнес Дайкон. Посмотрев на своего раздувшегося от гордости хозяина, он продолжил. — Да и Клэр и сэр никогда этого не поймут. Вы же знаете, какие у них старомодные взгляды, чтобы незнакомый человек дарил одежду их дочери. А что в этом дурного, черт возьми? Просто в их обществе это не принято. Что ты стал странно рассуждать, мой дорогой? Саймона, что ли, наслушался? Они нищие, как церковные крысы, но они гордые. Пфу! Ты имеешь в виду псевдогорделивую обидчивость обедневшей буржуазии? Ты хочешь сказать, что эти люди будут брезгливо воротить нос от моих подарков? Чушь! Я хочу сказать, что они вас поблагодарят, — произнес Дайкон, отчаянно стараясь не показаться нравоучительным. Но в глубине души они почувствуют себя оскорбленными и затаят обиду. Хотя, несомненно, поймут, что вы действовали из самых лучших побуждений. Лицо Гаунта побледнело. Дайкон, хорошо изучивший хозяина, понял, что он перегнул палку. На мгновение его охватил страх. Перспектива лишиться работы ему отнюдь не улыбалась. Гаун же прошагал к двери и выглянул наружу, затем, не поворачиваясь, к своему секретарю процедил. — Отправляйся в Гарпун и закажи по телефону все, что я тебе сказал. Счет пусть пришлют мне, а свертки доставит мисс Клэр. Постой. Подойдя к столу, он присел и быстро начертил что-то на листке бумаги. — Передашь им, чтобы переписали это послание и вложили в свертк. Без подписи, разумеется. И отправляйся сразу, не мешкай. — Хорошо, сэр, — поклонился Дайкон. Раздираемый сомнениями, он зашагал к гаражу. Там возился Саймон. Как турист, Гаунт пользовался скидкой на бензин, которым щедро делился со строптивым юнцом, а тот в благодарность вызвался ухаживать за роскошным автомобилем актера. Нужно было видеть, с какой любовью и нежностью он обходился со сверкающей игрушкой. «И все-таки я считаю, что карбюратор нужно подрегулировать», — буркнул он, не глядя на Дайкона. «Я собираюсь в Гарпун», — произнес Дайкон. «Поедешь со мной?» «Давайте!» Дайкон уж научился распознавать его интонации. «Тогда запрыгивай», — сказал он. «Можешь сесть за руль». «Нет, это не мой драндулет», — покачал головой Саймон. «Сами рулите». «Не упрямься, я же сам предлагаю. Заодно проверишь двигатель». Видя муки парня, раздираемого на части желанием и гордостью, Дайкон мигом положил им конец, решительно усевшись на место пассажира. — Заводи! — твердо сказал он. Когда они, обогнув пансион, выкатили на отвратительную щербатую дорогу, Дайкон, бросив взгляд на Саймона, поразился тому, с каким благоговением он вел машину. Парень просто светился. — Ну как? — полюбопытствовал Дайкон. — Клевый скакун! — похвалил Саймон. По мере того, как автомашина набирала скорость, разгоняясь по шоссе, мальчишеское выражение на его лице постепенно вытеснялось уверенностью и даже властностью. Дайкон, желая побыстрее выбросить из головы стычку с Гаунтом, втянул Саймона в разговор на интересующие парня темы — про поступление на службу, азбуку Морзе и войну в воздухе. — Я уже состряпал один приемник, — похвастался Саймон, — с телескопической антенной. — Классная штуковина. Передача у меня, правда, еще хромает, но зато принимать на коротких волнах я уже навострился. В основном все шлепают на морзянки, хотя бывают сообщения и на английском. Эх, вот бы меня взяли! Сколько можно находиться в подвешенном состоянии? Сдохнуть можно. Здесь тебя будет не доставать. Не волнуйтесь, мы тут и так не задержимся. Квестинг уже об этом позаботится. Я порой и сам не представляю, что станется с моими предками, если оставлю их на растерзание этому ублюдку. Некоторое время после этого они ехали молча, после чего Саймон вдруг разразился потоком бессвязных, на первый взгляд, высказываний и обвинений. Что он только не поносил! Мерзопакостность Квестинга, беспомощность полковника, добродетель Барбары, суеверие Маури, неразборчивость в средствах финансовых воротил и вред от крупного бизнеса — все переплелось в невероятную мешанину. В конце концов, из всего этого винегрета вычленилась новая тема. — Дядя Джеймс, — сказал Саймон, — полагает, что вся эта охота за сувенирами придумана только для отвода глаз. Он убежден, что Квестинг — вражеский шпион. Дайкон хрюкнул от неожиданности. — А что? — воинственно спросил Саймон. — Почему бы и нет? — Не думаете же вы, что в Новой Зеландии нет шпионов? — Просто на меня он такого впечатления не производит, — заметил Дайкон. — А что, по-вашему? — Они должны ходить в масках и размахивать кинжалами? — ехидно осведомился Саймон. — Ну, нет, конечно, и все же, просто все вокруг настолько помешаны на шпионах, что любые разговоры о них начинают казаться вздором. — А почему доктор Акрингтон считает? — Да я и сам не пойму. Он не любит распространяться на эту тему, только намекает, что это еще... Вопрос, удастся ли Квестингу вышвырнуть нас отсюда. Уже были здесь, когда пустили ко дну Ипполиту? Нет, но мы, разумеется, слышали об этом. Подводная лодка, да? Угу. Вышла из гарпуна поздно ночью и затонула недалеко от берега. Дядя Джеймс считает, что сигнал подавали отсюда. — Он подозревает Квестинга? — спросил Дайкон, пытаясь придать голосу серьезность. — Угу. Дядя Джеймс уверен, что Квестинг решил прибрать это место к рукам уже тогда, когда судил отцу деньги. Дядя считает, что Квестинг — резидент со стажем, а курорт ему понадобился лишь как прикрытие для своей подрывной деятельности. О, Боже! Но он ведь и вправду ведет себя крайне подозрительно, — запальчиво заявил Саймон. Эх, будь у наших спецов руки развязаны, он бы уж давно получил свое... В России, я слышал, с такими не цацкаются. Раз-два и к стенке. Чуть помолчав, Саймон добавил. — Вот что я вам скажу. За ночь до того, как торпедировали Ипполиту, с пика Ранги кто-то сигналил. Несколько парней из поселка Маури, Эру, Ревитекаху и другие плыли в ту ночь на лодке из гарпуна и заметили вспышки. После того случая дядя Джеймс тоже видел, как кто-то подает с пика сигналы. Всем известно, что наш флот в самое ближайшее время должен получить подкрепление. Да и чем вообще занимается Крестинг? Куда он вечно шляется? Да и Берта Смит он ведь едва под поезд не отправил. Дайкон попытался было заговорить, но Саймон не позволил. Несчастный случай, — хмыкнул он, — черта с два. Его арестовать нужно за покушение на убийство. И чего у нас полиция такая беспомощная, как будто еще под стол пешком ходит? — И какие шаги ты собираешься предпринять? — учтиво поинтересовался Дайкон. — Нечего ехидничать, — взорвался Саймон. — Впрочем, если хотите знать, я отвечу. Я собираюсь дежурить по ночам. Я буду следовать за Квестингом по пятам, не выпуская его из виду. Я буду наблюдать за пиком. Я уж достаточно поднаторел в морзянке, чтобы понять, что там творится. А потом отправлюсь в гарпун и сообщу обо всем, куда следует. Если там не примут мер, я потребую, чтобы его арестовали за покушение на убийство. А если это не поможет, тогда я сам им займусь. С угрозой в голосе пообещал Саймон. Мало ему не покажется.